Глава 60. Магу лучше с магом. Эрмина поднялась на ноги и, не осмеливаясь поднять на графа глаза, пошла к выходу. Граф распахнул ей дверь на улицу, придержал. Она вышла на крыльцо и оказалась перед отцом. «Вот так история, Эрмина! А я-то не хотел верить, когда твоя сестра говорила мне о твоем неподобающем поведении!» «Простите, батюшка, так неловко Эрмине не было, наверное, никогда в жизни. Впрочем, она-то знала точно, что не совершала ничего предосудительного. Сбежала из дому, но так не в лес же и не в соседний город, а к госпоже Маргарите. Это достойная дама, отец сам посылал Эрмину к ней, и все, поэтому она распрямилась и подняла голову». «И где ты пропадала все это время, негодная девчонка? Ты разбила сердце своей матери!» «Господин граф, извольте объясниться», — продолжал негодовать отец. «Ну вот, еще и господину графу теперь перепадет. Он-то ни при чем, он повел себя как благородный человек». «Батюшка, господин граф не имеет никакого отношения ко всему, что со мной произошло. Я приехала к нему сюда 15 минут назад, и он никак не подозревал, что я соберусь нанести ему визит». «Господин Роа, мне кажется, что городская улица не лучшее место для подобных разговоров», — заметил господин граф. «Сейчас полгорода сбежится послушать. Ваша дочь и вправду пробыла в моем доме не более 15 минут, и тот человек, который сообщил вам о том, что она здесь, должен это засвидетельствовать. Если вы не верите госпоже Эрмине и верите слугам...» «Ну, допросите слуг в самом-то деле», — добавил он с презрением. «Ну кто это был? Кто мог сообщить отцу? Конечно, до соседнего дома недалеко». Эрмина собралась с духом и огляделась вокруг. Знакомая улица, дом графа, дом батюшки, из калитки дома напротив, принадлежащего госпоже Сэ, торчат два любопытных носа. А еще она очень остро ощутила чье-то беспокойство. Вот прямо беспокойство и боязнь. И кто же это? Не отец. Тот раздосадован и зол. Раздосадован из-за того, что снова оказался замешанным в скандале, и зол на нее. Не господин граф. Тот серьезен и озабочен чем-то. Не кучер господина графа, тот просто любопытствует. А вот кто-то прячется за калиткой дома Руа и боится не только выйти, но даже и просто напомнить о себе. И кто же это? Эрмина подумала, что так прятаться может только человек с нечистой совестью, и мысленно обругала этого человека, прямо как госпожа Маргарита. Чтоб тебя перевернула и подбросила. Калитка родного дома громко хлопнула. В воздух взлетела Марта, женщина средних лет, служившая в доме госпожи Марморио и оставшаяся там служить после того, как госпожа Марморио продала дом графу. Обомлевшие зрители этой невероятной сцены увидели, как в полете Марта перевернулась, взмахнув юбками и показав всей улице ноги в полосатых чулках и панталоны. Взлетела она лицом к небу, а к земле летела уже руками вперед и некрасиво шлепнулась на мостовую. Тут же к ней бросились кучер графа, служанки из дома Сэ, чьи носы до того торчали в щели, и кто-то еще. Как и предсказывал граф, скандал собрал зевак. А Эрмина вдруг почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. Голова закружилась и в глазах потемнело, и больше она не видела и не слышала ничего. Она пришла в себя и не сразу поняла, где находится, что за мягкая постель и почему полумрак. А потом сообразила. Это же спальня бабушки. И ее кровать, и полог задернут. Что же случилось? Как она здесь оказалась? Эрмина зашевелилась и попробовала встать, но тут же упала обратно. Она была слаба, как после лихорадки. Приключилась с ней однажды несколько лет назад такая беда. А сейчас что с ней приключилось, спаси Господи? Кажется, ее услышали и открыли полог. «Госпожа Амелия, очнулась! Барышня Эрмина очнулась!» — радостно воскликнула Сюзет, бабушкина камеристка. Скрип больших колес, и бабушка появилась рядом с кроватью. «Я очень рада, детка», — просто сказала она. «Я рада, что с тобой все благополучно, и что ты снова дома». «Бабушка, я так скучала!» — прошептала Эрмина со слезами на глазах. «Я тоже, детка», — улыбнулась бабушка. «Вы не сердитесь на меня?» «Нет, я все понимаю, и я просто рада, что ты цела». «Как хорошо, бабушка не сердится». «Но что со мной случилось? Я же даже пошевелиться не могу», — прошептала Эрмина, потому что говорить громче у нее не было сил. «Магический выброс», — улыбнулась бабушка. «И хорошо, что сейчас». «Что-что?» — не поняла Эрмина. «Твоя магическая сила. Она копилась и ждала своего часа. И проявлялась понемногу. А сегодня прорвалась наружу. Что-то подтолкнуло тебя, и она показалась во всей мощи, какая у тебя сейчас есть. И мне нисколько не жаль Марту, эту неуемную сплетницу», — сурово добавила бабушка. «Жива она, жива, только зашиблась немного. Но надо же было такое выдумать, что ты сбежала к господину графу Джилио. Какие глупости! Если бы ты хотела, то для чего тебе было бы сбегать? Жермон и без того страстно желал этого брака. Но такой брак — несусветная глупость, вот что я тебе скажу. И я надеюсь, что Жермон оставил эту мысль. Нечего сватать тебя за простеца, каким бы богатым графом он ни был». «А за кого меня нужно сватать?» — встрепенулась Эрмина. «Лежи, лежи. Сейчас тебе нужно отдыхать и восстанавливать силы, а про замужество подумаем потом. И пусть Жермон зарубит себе на носу, чтоб никаких простецов даже и близко не было». «Но где же он найдет мага?» — прошептала Эрмина. «Магов больше, чем принято считать. Ты же понимаешь, что не все хотят идти на государственную службу, поэтому кто-то скрывается, кто-то уезжает в другие страны, где нет законов об обязательном государственном магическом образовании и службе. Кто-то учится дома, кто-то в заграничных школах». «Может быть, мне тоже нужно в заграничную школу?» — встрепенулась Эрмина. «Школа — это было бы хорошо, особенно если ее научат в той школе, как пользоваться своей силой и не лишаться чувств». «Подумаем. Теперь уже Жермону некуда деваться. Он должен будет что-то про тебя решить. А сделать глупость ему не даст тот приезжий молодой человек, маг, о котором хорошо говорит Анна Фонтен». «Как чувствует себя госпожа Анна?» «Неплохо, неплохо. Даже смогла вчера прийти на действо, которое устраивала ваша Маргарита в доме господина Гийома. Сегодня только об этом и говорят. И еще о племяннике Маргариты, которого схватили в саду дома». «И что с ним? С племянником?» Эрмина постаралась не вкладывать в вопрос ничего особенного. «Не знаю. Его вчера увели в городскую тюрьму. Да не беспокойся, ничего страшного там нет. Всего-навсего запертое помещение, из которого ему не выбраться без дозволения столичного сыщика. Может, и хорошо, потому что нечего по чужим садам лазать, кем бы ты ни был». «Но что он натворил?» «Говорят, кого-то взорвал. Но вдруг у него тоже кого-то взорвали, у этого мальчика. Магам бывает очень несладко в мире простецов», — вздохнула бабушка. «Но ведь маги всемогущи. Ну, настоящие сильные маги», — вздохнула Эрмина. «Эх, детка», — вздохнула бабушка. «На каждого сильного мага найдется в мире другая сила. Никто не всемогущ. А кто так думает, или глупец, или просто больной человек. Я знала в юности одного такого. Он думал, что сильнее его нет и быть не может». И она замолчала. «И что с ним сталось? Нашелся кто-то, кто оказался сильнее?» «Умнее», — горько сказала бабушка. Антуан взялся мстить простецам за своих погибших в революцию родичей. Он нашел тех, из-за кого погибли его родители и два старших брата, и племянники, кто доносил, кто нападал с антимагическим оружием, кто отдавал приказ о казни. Он отомстил всем виновникам, но потом враги настигли его самого». «И что сделали?» «Повели разговор так, что он был вынужден сдаться. Мы были обручены, он и я. И чтобы сделать его сговорчивее, воспользовались мной. Выманили из дома, будто от него, связали и обещали убить, если он не сдастся. А я не боевой маг, я не умею отбиться, никак. Ни сжечь, ни причинить боль, ничего. Только управлять погодой. Но я так растерялась, что даже не подумала вызвать град или ураган. Могло бы помочь, наверное. Но я ничего такого не сделала, и Антуан погиб. А я осталась». «И что потом?» Никогда бабушка не говорила о своей юности, и Эрмина слушала, затаив дыхание. «А потом мне стало все равно, за кого выходить замуж. И отец сказал, никаких больше магов. А бабушки, которая могла бы защитить меня, уже не было в живых. В нашем роду сила передается через поколение, поэтому ты маг и Мадлен маг. И если меня уже не будет, тебе придется проследить, чтобы Мадлен выдали замуж как положено, а не как взбредет в голову твоему отцу», — фыркнула бабушка. «А как положено?» «Магу? С магом», — отрезала бабушка. «Чтобы не рождались такие вот жермоны», — вздохнула она. «Значит, мне можно будет выйти за мага? А если у того мага ничего нет?» «Если маг с головой, то наживет. А уж на государственной службе или как иначе, то его дело. Главное, чтобы жил долго, и чтобы семья его жила в безопасности, и сам он тоже. И при деле, потому что стыдно магу просто так небо коптить. А сейчас спи», — улыбнулась бабушка. «Потом еще поговорим». Она коснулась рукой лба Эрмины, и та вправду заснула, хотя еще мгновение назад и не помышляла о сне. В следующий раз она проснулась в сумерках. Бабушка зажгла магические огни, Их свет пробивался сквозь полог, и за пологом разговаривали бабушка и матушка. «Госпожа Амелия, но вы должны понимать, что Эрмине сейчас нельзя оставаться в городе. Ей следует как можно скорее поехать к моей кузине Жанне и оставаться там не меньше, чем до Рождества, чтобы слухи утихли, а то и вовсе сговориться там с каким-нибудь достойным человеком». «Никаких достойных людей», — отрезала бабушка, и Эрмина до того не слышала, чтобы голос ее звучал так непреклонно. «Только маги, ясно тебе? Жени выдавайте за кого хотите, а ломать жизнь Эрмине я не позволю». «Почему же сразу ломать жизнь?» — изумилась матушка. «Потому что я знаю, каково это — быть магу за простецом, и не желаю такой судьбы ни одной из своих внучек. А будете упрямиться, прокляну обоих, и тебя, и Жермона, и не погляжу, что он мне сын. Мог бы вести себя и поумнее, раз уж он мой сын, и раз уж ему выпало стать отцом двух магов». «Лучше бы мальчикам ваши силы передали», — всхлипнула матушка. Ох, она все время плачет, когда что-то происходит не так, как бы ей хотелось. «Тут уж, прости, не тебе решать. И не мне», — усмехнулась бабушка. «Это если бы отец Жермона был магом, то шанс был бы выше. А так только через поколение и только девочки. Магия планированию не поддается». «Глупости это ваша магия», — всхлипнула матушка. «Только не нужно меня проклинать, пожалуйста. Я сделаю, как вы скажете, и с Жермоном поговорю». «Я и сама с ним поговорю», — в голосе бабушки звучало довольство. «Ну и ты поговори тоже, лишним не будет». Эрмина слышала, как матушка встала и вышла, шурша платьем, а бабушка снова отдернула полог. «Все слышала», — усмехнулась она. «Наверное, нет», — потупилась Эрмина. «Ничего страшного, сейчас я попрошу, чтобы тебе принесли бульона, нужно поесть. Обязательно». Вместе с Сюзет, принесшей бульон, прибежали младшие — Поль, Пьер и Мадлен. Они соскучились так же сильно, как и Эрмина, тут же забрались к ней на постель и принялись теребить ее и просить новую сказку. «А ну тихо», — сказала бабушка даже не слишком сурово. «Сказку я вам расскажу завтра днем, если сейчас будете тихо сидеть и не будете мешать Эрмине. Она еще не здорова». «А что с ней такое?» — спросил Поль. «Она стала магом, настоящим магом». «И теперь сумеет побеждать врагов?» — восхитился Пьер. «Когда выучится управляться со своим даром, непременно», — кивнула бабушка. Жени вошла в комнату тихо, по стеночке, что было на нее совсем не похоже. Эрмина пригляделась. «Батюшки!» «Жени, что с тобой? Что это за рога? Почему у тебя такие большие уши?» — изумилась Эрмина. «Чтобы лучше слышать тебя, деточка!» — пропищал Поль и получил подзатыльник от бабушки. «Прости меня, Эрмина, пожалуйста», — тихо сказала сестра. «Я говорила про тебя гадости, а потом отец с матушкой сказали, что ты можешь уже не очнуться, и я поняла, что даже не успела попросить прощения, а оказалось, успела». «Конечно, я прощаю тебя», — рассмеялась Эрмина. «Но вот еще обижаться на какие-то глупости, которые говорит о Жене. В мире есть вещи намного серьезнее». «В самом деле, правда?» — растерянно спросила сестра. «Правда», — ответила Эрмина. «Я не смогу пока встать, но если ты подойдешь, то мы обнимемся, как всегда делали». «И ты не боишься моих рогов?» «Нет, Жене была очень смешная с рогами, но по-своему даже милая». Сестра подошла, села на край постели и помогла Эрмине приподняться. Обняла ее и еще сильнее заплакала. «Ну вот, еще разревелась тут», — ворчала бабушка, но Эрмина понимала, то и приятно, что меж внучками мир. «Ну все, ступай, Эрмине нужно отдыхать. Завтра еще поговорите. И младших забирай, им уже скоро спать пора». Жене поднялась. «Жене, а где твои рога?» — спросила Мадлен. «Они наконец-то отпали, а мне можно будет с ними поиграть?» «Давай поиграем во что-нибудь другое», — пробормотала Жени, взяла Мадлен за руку и вышла с ней из комнаты, а мальчишки побежали следом. «А тебе снова спать. Чем больше будешь спать, тем скорее восстановишься», — сказала бабушка. «Но, может быть, мне нужно пойти к себе в комнату?» «Завтра пойдешь». «А как же вы?» «А обо мне не беспокойся. Это не единственная кровать в доме. Доброй ночи». И снова бабушка коснулась ладонью лба Эрмины, и Эрмина мгновенно провалилась в сон.